Глава 14. Мирон. Я никогда еще не чувствовал себя настолько счастливым. И все это благодаря человеку, рядом с которым даже молчать было приятно. У меня еще никогда такого не было. И сегодня я первый раз подумал серьезно о семье. Как-то всегда уходил от этой темы. А сколько раз родители сватали мне невест, не пересчитать. А сейчас, смотря на то, как Эмма спит в моей кровати, я все больше убеждаюсь в том, что хочу, чтобы эта девушка не только носила мою фамилию и каждую ночь засыпала со мной в кровати, но и родила от меня детей. Хочу видеть всегда только ее и никого больше. Мне никто не нужен, кроме нее. Кто бы мне еще неделю назад сказал, что я захочу на ком-то жениться и завести детей, рассмеялся бы в лицо. Но со мной это случилось. Тихо, не издавая ни единого звука, поднялся с кровати и, надев халат, пошел на кухню. Было раннее утро, суббота, но мне не спалось, несмотря на то, что половину ночи мы занимались любовью. Сделав крепкий кофе и пару бутербродов, пошел к себе в кабинет. Стоило включить ноутбук, как тут же всплыло окно с непрочитанными письмами на электронной почте. Но пока было не до этого. У меня куда более серьезная задача. Зашел на сайт ювелирных украшений и долго пялился в экран, выбирая кольцо для любимой. Я не хочу ждать месяцы или годы, проверяя мои чувства. Хочу сделать ее своей сейчас, в ближайшие дни, и что-то мне подсказывает, что Эмма не откажет. Я вижу, как она смотрит на меня своими бездонными глазами, как раскрывается рядом. Даже и не знаю, что может произойти, чтобы нарушить эту идиллию между нами. Заказав самое красивое, на мой взгляд, драгоценное кольцо, которое сделаю для меня в единственном экземпляре. Работа займет неделю, но я подожду. Умею ждать. После того, как выбрал кольцо, немного поработал, а потом пошел готовить завтрак. Омлет с беконом, свежевыжатый апельсиновый сок и круассан с маслом и красной рыбкой. Ставлю все это на поднос и иду в спальню. Эмма еще спит, несмотря на то, что уже почти 10 утра и в комнате светло. Выставила обнаженную попку из-под одеяла. Волосы разбросаны по подушке. Она такая сладкая, что невозможно отвести от нее взгляда. Ставлю поднос с едой на тумбочку и присаживаюсь на кровать. Рукой забираюсь под одеяло и аккуратно глажу. Девушка просыпается и, открыв глаза, смотрит на меня. Улыбается. А я за эту улыбку готов отдать все. Тянусь к ее губам и нежно целую. «Доброе утро», — немного хриплым ото сна голосом говорит она. «Доброе. Пора вставать, Соня». «Который сейчас час?» «Почти 10 утра». «Ого!» Эмма садится на кровати. «Вот это я поспала!» Приглаживает растрепанные волосы. Сейчас, когда она такая сонная, домашняя и милая, я еще больше ощущаю потребность в этой девчонке. Никому не отдам. Только моя. «Давай завтракай, нам пора». «Куда?» Тут же спрашивает она, смотря с любопытством. Тянусь за подносом и ставлю ей на колени. «Это мне?» На ее красивом личике изумление. «А ты еще кого-то видишь в нашей спальне?» Слово «наше» вырывается само собой, и я понимаю, что да, это наша с ней спальня, и я больше никого не хочу в ней видеть. Эмма смотрит на меня, а глаза ее начинают блестеть от слез. «Ты чего?» Улыбка сходит с моего лица. «Ты что, вздумала реветь? Я что-то сделал не так?» Она отрицательно качает головой. «Просто... Ты такой хороший, даже не знаю, почему мне так повезло». От ее слов на душе становится так тепло. «Эммочка, любимая, покушай, и нам уже пора собираться». Она кивает и берет стакан с соком. Пока Эмма завтракает и приводит себя в порядок, делаю пару рабочих звонков, потом выхожу в прихожую и смотрю на мою красоту. Она во вчерашней одежде. После кинотеатра мы поехали ко мне, не захотел с ней расставаться. Нужно бы прикупить для нее одежды, чтобы висела в шкафу в моей квартире. А вообще, я подумываю о том, чтобы переселить Эмму к себе. Я знаю, что она живет у подруги. Понимаю, что это совсем ненормально влюбиться за какую-то неделю и начать жить вместе. Но я с каждым днем утопаю в ней настолько, что боюсь, если она мне откажет, просто-напросто сдохну без нее. Никогда со мной подобного не было. И я даже боюсь представить, что будет дальше. Невозможно же настолько сильно привязаться к человеку и влюбиться. Или возможно? Что это? Эмма смотрит с интересом и страхом на здание с огромной табличкой «Скалодром». Переводит взгляд на меня. «Ты же помнишь, я говорил, что увлекаюсь альпинизмом?» Кивает. «Ну вот. А когда у меня нет возможности выехать в горы, я занимаюсь здесь. Хочу познакомить тебя с этим видом спорта. Если тебе понравится, я буду только рад, если ты будешь ходить со мной. А потом, кто знает, может, вместе и в горы выберемся». Широко улыбаюсь. «Идем?» «Идем». Мы заходим в центр. Я заранее подготовился и заказал спортивную форму для моей девочки, чтобы ее доставили в центр скалодрома. Передал ей пакет и отправил в раздевалку. Переоделся и сам. Теперь жду возле ресепшена и ее, а когда Эмма выходит, ко мне замираю. На ней обтягивающие лосины и майка, волосы заделаны в хвост. Даже в этой обычной спортивной форме она выглядит сногсшибательно. И я тихонько начинаю звереть, когда замечаю, как бросают сальные взгляды на нее два каких-то типа, проходящих мимо. Так и хочется им крикнуть: «Э, это моя женщина!» «Идем». Подхватываю Эмму, обнимая за плечи. И веду в зал. Народу немного. Попутно здороваюсь со знакомым тренером. Помогаю им надеть защиту и объясняю технику безопасности. Как правильно распределять вес тела, как двигаться, ставить ноги, дышать. Когда карабкаешься на высоте, важно все. Эмма внимательно слушает, кивает, и я вижу, что ей уже и не терпится попробовать. Первые минуты стою рядом с Эммой и смотрю, как она пытается цепляться за выступы, перебирая ногами и руками, поднимаясь не сразу, но у нее получается дойти до середины скалы. Присоединяюсь к ней и быстро обгоняю. У меня-то опыта полно, да и скалу выбрал для начинающих. А когда моя красотка забирается на самый верх, у нее столько счастья в глазах, что мне и самому становится радостно. Спустившись, она улыбается, чуть ли не прыгая на месте от счастья. «У меня получилось! Я даже ни разу не упала, ты видел, да?» «Видел. Я еще хочу. Может, тогда сложнее возьмем скалу?» «Я только за». На скалодроме мы пробыли добрых 3 часа. А после того, как переоделись, беру ему за руку и веду к машине. У меня для нее будет еще один сюрприз сегодня.